Пойду в скуфье смиренным иноком, или белобрысым босиком, туда, где льется по равнинам березовое молоко. Хочу концы земли измерить, доверясь призрачной звезде, и в счастье ближнего поверить в звенящей рожью борозде. Рассвет рукой прохлады росной сшибает яблоки зари, сгребая сено на покосах, поют мне песни косари. Глядя за кольца лычных прясел, я говорю с самим собой: счастлив, кто жизнь свою украсил бродяжной палкой и сумой. Счастлив, кто в радости убогой, живя без друга и врага, пройдет проселочной дорогой, молясь на копны и стога.